31. Консульство Нерона II и Луция Пизона не изобиловало событиями, которые были бы достойны упоминания, разве что найдутся такие, кто захочет заполнить целые книги восхвалениями воздвигнутого Цезарем на Марсовом поле громадного амфитеатра, его фундамента и употребленных на его сооружение бревен. Но всякому понятно, что величию римского народа приличествует, чтобы в аналах отмечались лишь наиболее значительные деяния, а все остальное – в ежедневных ведомостях города Рима. Примечание 23. Смотри примечание 5. Книги 3. Аналов. Конец примечания. Впрочем, укажем, что колонии Капуя и Нуцерия были укреплены поселением в них ветеранов, что простому народу было роздано в дар по 400 сестерцев на человека, и что для поддержания доверия к платежеспособности казначейства Цезарь внес в него из своих личных средств 400 миллионов сестерцев. Страница 238. Была также упразднена пошлина, которую платил покупатель раба в размере 1/25 его цены. Однако ее упразднение последовало больше по видимости, чем на деле, ибо поскольку ту же пошлину было приказано платить продавцам, они, соответственно, подняли цены. Еще Цезарь воспретил магистратам и прокураторам устраивать в управляемых ими провинциях представления гладиаторов, травлю диких зверей и любые другие зрелища. Ранее подобную щедростью они наносили своим подчиненным не меньший ущерб, чем поборами и вымогательством денег, ибо, заручившись народным расположением, избегали возмездия за преступное стяжательство.